Глава 31. С неутолимой яростью пылала печь Гибила. В черном небе Лэнга мелькали остаточные сполохи света зари. Огонь и мрак царили повсюду. Мрак и огонь. Снаружи продолжалась битва. Сражающиеся порядком подустали, но по-прежнему сражались. По-прежнему мелькали в воздухе огненные кометы ифритов и лучистые шлейфы рыцарей света. Сверкали колдовские вспышки. Шарахали плазменные взрывы. Периодически доносилось приглушенное бунканье холмов. Креол стоял у окна по щиколотку в Нейрлатхотепе и смотрел на эту картину остановившимся взглядом. «Так я победил?» – пробормотал он. «Или все-таки проиграл?» Он не знал, что думать, как относиться к произошедшему. Меньше всего на свете он ожидал такого финала своей кампании. Демон. В конечном итоге он стал демоном. Лишился посоха, но... Теперь ему не особенно нужен посох. Куда более мощный источник энергии поселился в нем самом. Йог-Сотхотх. Креол чувствовал его присутствие. Проклятый архидемон пока не проявлял себя, но явно не собирался покидать новое обиталище. Как будто в груди Креола забилось второе сердце. Остальные архидемоны отправились на кровавый пляж или еще куда-то. Нирлатхотеп, Дагон, Шабни-Гурат. О них можно забыть. Эти ничтожества так и не сумели возродиться. И Креола это, конечно, не огорчало. Он посмотрел на свои пальцы. Те почернели, стали похожими на волосатые паучьи лапки и обзавелись кривыми когтями. Скверно выглядит. Это еще не самый худший вариант, впрочем. Превращение в демона – процесс внутренний, но он обычно сказывается и на внешнем облике. Пробудившаяся тьма искажает душу и коверкает тело. Проявляется это очень по-разному. Одни меняются едва заметно, других обезображивает до неузнаваемости. У Креола получилось что-то среднее. Краем глаза он заметил движение и резко обернулся. В тронный зал входили эмблемы. Креол сразу вскинулся, выбросил из рукавов цепи, но демоны не пытались нападать. Один за другим они проскальзывали внутрь и тихо выстраивались вдоль стен. Гамори, Заган, Ситри, Элигор, Дурсон, Вуал, Скор, Алгор, Сифон, Портас, Гамор, Умбра, Анабот. Все 13 были здесь. Они взирали на Креола молча, безо всякого выражения, и от этого становилось как-то особенно жутко. Один только Элигор смотрел с кривой усмешечкой, и Креол при виде нее скривился, точно съел гнилой финик. Он ожидал, что этот недоносок хотя бы несколько дней пробудет мертвым, но нет, уже жив, цел, здрав. Интересно, что эти создания почувствовали, когда Креол поглотил их бога? И что они чувствуют теперь, когда их бог сидит внутри самого Креола? «Так», — произнес маг, обводя эмблем хмурым взором. «И чего вы сюда приперлись, тупые цензура? Я вас не звал!» «Они пришли выказать свою преданность», — раздался пришептывающий голос. «Теперь вы ты, господин!» Креол покосился на носящего желтую маску. Тот появился как-то очень незаметно, словно сгустился прямо из воздуха. В этом они с Инанной до нельзя похожи. Цепи жгли Креолу ладони. Кровавое железо, этот редкий металл, что напоен болью и смертью, совершенно бесполезен в качестве защиты. Но когда речь идет об оружии, он раскрывается во всем своем великолепии. Нет лучшего материала для истребления демонов. Питаясь гневом и ненавистью своего хозяина, кровавое железо оглушает, калечит и даже убивает нечистую силу. И наоборот, в руках демона кровавое железо убивает смертных. Им это нужно не так сильно, смертных нетрудно убить и более простыми способами. Но демоны все равно нередко используют такое оружие. Благо, кровавое железо встречается в их мирах весьма часто. Но сейчас Креол находился где-то посередине. Смертным он быть уже перестал, но в демона еще окончательно не превратился. И его цепи. Они причиняли боль собственному хозяину. Разили демона от лица смертного. Разили смертного от лица демона. Довольно слабенько разили, поскольку уж самого-то себя Креол нисколько не ненавидел. Но все же ощущение было неприятное. «Преданность, говоришь?» — хмыкнул Креол. «И что же, они будут меня слушаться?» «Конечно!» — прошелестел носящий желтую маску. «Отныне они служат тебе. Что ты им прикажешь, повелитель Азактот?» «Ты что, забыл мое имя, жрец?» — сузил глаза Креол. «Твое прежнее имя не имеет значения. Повелитель Лэнга — Азактот. Им всегда был Азактот и всегда будет Азактот. Ты уже 9-й Азактот за историю нашего мира». Услышав это, Креол просто потерял дар речи. Молча глядя на носящего желтую маску, он мог только разевать рот, как вытащенный из воды рыба. «Ты хочешь сказать, что...» Наконец прохрипел он. «Именно. Азак Тот не имя, но должность. Так в Лэнге устроена преемственность власти. Могучий маг завоевывает Лэнг, убивает Азак Тота и сам становится Азак Тотом, новым телом бессмертного правителя. Это бремя, увы, слишком тяжко, чтобы нести его вечно. Время от времени Азак Тотов приходится менять, и теперь Азак Тот — ты». «Что ты несешь?» — рявкнул Креол. «Я по-прежнему я!» «Ты по-прежнему ты», — согласился носящий желтую маску. «Но это не имеет значения. Азак Тот и Йоксатхотх неразделимы, переплетены и вечны. Как червь был физическим телом Сняка, так Азак Тот — физическое тело Йоксатхотха, а Йоксатхотх — вместилище души Азак Тота. Ты принял в себя Йоксатхотха и таким образом сменил на троне предыдущего Азак Тота, восьмого. Так что отныне я твой верный слуга. Повелевай нами, хозяин». «А что же тот Азак Тот, который запечатан в Каддафе?» — с трудом выговорил Креол. «Это и есть предыдущий, восьмой. Когда-то его звали Этана, он тоже был верховным магом Шумера, и только его вы, смертные, помните. Довольно смутно помните, должен заметить, многое путаете. Но кроме него в стенах Каддафа запечатаны еще шестеро. Ониксовый замок — это нечто вроде огромной гробницы для Азак Тотов. Они слиты там в единое существо и совершенно безумны». «Восемь!» — приложил ладонь к лицу Креол. «Так их было восемь!» «Восемь! Когда-то в незапамятной древности Лэнгом правили другие маг и червь. Сняк был тем магом. Тогда он был бодр, энергичен, остр умом. Но его слабым местом оказался червь. Он все больше рос, пока не вырос таким большим, что перестал шевелиться, погрузился в вечную спячку. И Сняк начал деградировать. Именно тогда Йоксатхотх занял место червя и подыскал себе мага из числа смертных, самого первого Азак Тота». «Ты ведь уже предлагал мне стать новым Азак Тотом», — вспомнил Креол. «Предлагал, и ты согласился». «Я отказался!» «Ты согласился. Просто тогда ты этого еще не знал». «Вы для этого подарили мне камень врат?» «Конечно. Мы опасались, что после воскрешения ты станешь слишком мягок, поэтому и решили тебе помочь. 3,5 года камень врат исподволь влиял на твою душу. По капле, по крупицам вливал в тебя тьму. И к тому времени, когда началась война, ты был уже совершенно готов сделать то, что должно. Убить предыдущего Азак Тота и принять Йоксатхотха. И ты его принял». «Но я же не убивал предыдущего Азак Тота!» — воскликнул Креол. «Верно. Его убил Мардук. В свое время у нас были на него большие планы, но он единственный оказался нам не по зубам. Мы обманулись в нем, и это стало нашим крахом. Мы остались без Азак Тота и на долгие тысячелетия пали в ничтожество. Но зато мы не обманулись в тебе. Ты сделал именно то, чего мы от тебя ждали». «Завоевал ваш мир? Вы ждали от меня этого?» «Именно», — спокойно кивнул носящий желтую маску. «Можешь считать, что так у нас проходит стрессовое собеседование. Все-таки Азак Тот — это очень ответственная должность. Мы должны тщательно проверять кандидатов. На силу, на ярость, на жажду власти, на умение убивать». «Умение убивать демонов?» — скривился Креол. «А ты знаешь, кто лучше всех пригоден для того, чтобы повелевать демонами?» — усмехнулся носящий желтую маску. «Демонологи. Мы поняли это давным-давно. И именно сильнейшего демонолога мы всегда и коронуем». «Я сильнейший?» «Похоже на то». «Тогда почему вы так упорно пытались меня убить? Почему натравливали Лаласу, Нерлатхотепа?» «Но должны же мы были убедиться, что ты именно тот, кто нам нужен», — укоризненно произнес носящий желтую маску. «И вы убедились?» «Ты сумел победить серых колдунов и куклусов Дагона. Мы остались очень довольны, увидев это. Нам не нужна была марионетка, не нужна была кукла. Нам нужен был владыка, победитель. Чтобы убедиться окончательно, мы принесли тебе в жертву Лаласу. Хотели взглянуть, одолеешь ли ты хотя бы слабейшего из нас в бою один на один. Если бы он победил, мы бы разочарованно отвернулись от тебя, от твоего трупа. Но победил ты, и мы взглянули на тебя с еще большим интересом, чем ранее». «Почему я? Почему именно я?» «Ты был не единственным, разумеется. За эти тысячелетия мы перебрали великое множество кандидатов. Мы примеряли корону Азактота и на Имхотепа, и на Сюаньцзана, и на Абену Саймея, и на Герберта Уэста, и на твоего племянника Троя, и на Искашмира Молнию, и на Бестельгласуда Хаоса. Но все они оказались либо слишком слабовольны, либо слишком мягкосердечны, чтобы совершить то, чего мы от них ждали. Одним не хватало смелости, другим — амбиций, третьим — способностей. Можешь ли представить нашу радость, когда мы узнали о твоем воскрешении? Мы ведь к тому времени давно о тебе позабыли и решили, что твоя душа затерялась в астральных потоках и списали в процент потерь. Но вот ты вдруг появляешься из ниоткуда и призываешь Андромалиуса. Йоксутхотх сразу тогда сказал: «Он тот, кто нам нужен. Он нас не подведет». И Йоксутхотх оказался прав. «Только потому, что я сильнейший демонолог». «Еще нас очень интересовал твой свет зари. Умение менять полярность первой стихии — это очень редкая способность, и ее обладатель всегда становится объектом пристального внимания». «И почему же эта способность такая редкая? Почему я так умею, а другие нет?» «А ты разве не знаешь?» — удивился носящий желтую маску. «Свет и тьма в твоей душе крайне густы и плотны, но при этом не перемешаны, как обычно бывает, а противопоставлены. Очень редкий случай. Само по себе это практически ни на что не влияет. Просто безвредные и бесполезные отклонения, как леворукость или дальтонизм. Но если его обладатель еще и волшебник, да притом незаурядный, это открывает некоторые интересные возможности». «Возможности для чего?» — хмуро осведомился Креол. «Чтобы создать по-настоящему великого Азактота, разумеется. Чтобы повести Лэнг к новому величию». «А заставлять меня драться с Йоксутхотхом тоже надо было для этого? Для пущего величия? Или это было еще одно испытание?» «Это было необходимостью», — ответил носящий желтую маску. «Азактот всегда рождается в гневе и злобе, через ненависть и смерть. Обычно это происходит через убийство предыдущего Азактота. Но поскольку Мардук лишил тебя такой возможности, нам пришлось кое-что подкорректировать в обычном ритуале». «Что еще за ритуал?» «Тот самый, который ты прошел. Перерождение. Кровь Йоксутхотха омывает новорожденного повелителя Лэнга. Они связаны и взаимозависимы. Чем сильнее Азактот, тем сильнее и Йоксутхотх. Теперь мы дадим тебе истинную мощь. Теперь Совет 12 Серой Земли возглавляет наш новый Азактот. Человек-демон, живой бог Лэнга. Ктулху уже проснулся, и вскоре он сломает печати Мардука, а потом абсолютная сила и власть принадлежат тебе, господин». «Я ничего об этом не знал», — пробормотал Креол. «Ничего». «Конечно, не знал. Мы ведь это не афишируем. Происходящее здесь, в тронном зале, — это великое таинство, и даже среди демонов лишь немногим известно, как именно возрождается Азактот». «А если бы я все-таки узнал?» «Да будет тебе известно, что 12 веков назад у нас уже был превосходный кандидат, не уступающий, а в чем-то даже превосходящий тебя, некий йеменец Абдул-Аль-Хазрет. Многое время казалось, что именно он свершит долгожданное. Он убил архидемона Амаштара, он скопил огромную силу, он рвался прямо к цели, и мы уже радовались, что в скорости обретем нового Азактота. Но Аль-Хазрет был слишком любопытен, слишком тяготел к изысканиям. Зарывшись в пыльные книги и въедливо расспрашивая духов и демонов, раз за разом призывая Человека-Скорпиона и других информалов, он каким-то образом докопался до истины, узнал, что собой представляет Азактот, узнал обо всем сокрытом и стал бесполезен для нас, и даже вреден. Мы погрузились в уныние, и уже на следующий день коготь Йоксутхотха вырвал жизнь из безумного араба. Мы сделали бы это и с тобой, если бы Инанна тебе обо всем рассказала». «Так значит, прекраснейшая все-таки все знала». «Но она-то не могла не знать», — издал смешок, носящий желтую маску. «Все-таки она приходила к нам дважды». «Она была здесь с Мардуком, это я знаю. А еще когда?» — нахмурился Креол. «А еще за 1000 лет до Мардука, с великим магом Этаной, который стал нашим 8-м Азактотом. В те времена она была еще не богиней, а смертной, царицей древнего и благородного народа, что владел землями от Скифии до Кипра. У них правили и воевали женщины, знаешь ли. Когда ее войско обратилось во тьму и пополнило ряды наших демонов, Инанна бросилась к Этане, которая, однако, уже стала Азактотом. Бросилась к своему возлюбленному, но тот оттолкнул ее и едва не убил. Ей удалось бежать, но в ее сердце навеки поселилась боль, и желание все исправить, спасти того глупца. «Подожди-ка», — перебил Криол. «Ты хочешь сказать, что все, через что я прошел, все, все это было только ради того, чтобы она освободила своего...» «Не только его, конечно. Всех, кто нам принадлежит. Но вообще Инанна всегда действовала крайне непродуктивно. Есть много вещей, за которые она готова умереть, но нет ничего, за что она готова убить. И в этом ее главная слабость. Она согласна умереть 1000 раз, лишь бы спасти чью-нибудь никчемную душонку. Я сбился со счету, сколько раз она приносила себя в жертву. Она отдала жизнь ради любимого, отдала ради сестры, отдала ради своего полоумного деда. Поверь, этот старый дурак не стоил такой жертвы», — презрительно фыркнул носящий желтую маску. «И знаешь, она ведь не знала, что воскреснет. Жалкое было зрелище. Да и сама она жалкая и никчемная. Любовь, дружба. Больше она ничего и знать не хотела. Она и в Лэнгта потом вернулась лишь ради Мардука, ради глупого смертного мага, в которого была влюблена». «Влюблена?» — выпучил глаза Криол. «Он же ее брат!» «Но в те-то времена он еще не был ее братом». «Как это?» «Ты что думаешь, они по крови брат и сестра?» Искренне удивился носящий желтую маску. «Да она старше его на целые века. Она стала богиней задолго до него». «А как же тогда?» — заморгал Криол. «Они же дети Энки!» «Но не по крови же! Божественность по наследству не передается. Это просто старая добрая традиция во многих пантеонах. Когда смертный перерождается в бога, кто-нибудь из прежних богов нарекает его своим сыном или дочерью, чтобы узаконить его присутствие в пантеоне, сделать частью семьи. Так Энки нарек своими детьми Эришкигаль, Инанну, Мардука. Точно так же и сам Энки в незапамятные времена был наречен сыном, а сам Лэнг!» — перебил Криол. «Сам Лэнг ей не нужен?» «Да зачем он ей? По-твоему, она может что-то на этом выгадать? Инанна не глупа и прекрасно понимает, что темные миры полезны только темным богам. Ей от Лэнга в принципе не может быть никакой выгоды». «Значит, она просто решила избавиться от конкурента?» — не мог понять Криол. «Тоже нет. Мы далеко не единственный темный мир. Даже теперь, когда печати Мардука рухнули, уже вот-вот рухнут, мы не представляем серьезной опасности. Ее Каабару мы не угрожаем. Нам бы выкроить кусочек земли. Кстати, мы уже нашли там тех, кто готов нам служить. Возможно, ты удивишься, но на твоей родной земле довольно много ктулхуистов, повелителя Зактот. Их число растет с каждым днем. Их души принадлежат нам, и мы их обязательно поглотим. Но если мы начнем слишком сильно зарываться, нас укоротят собственные же сородичи, демоны. Известно ли тебе, что на последнем нашем празднике...» «Меня туда не приглашали», — напомнил Криол. «Теперь ты сам будешь проводить их, восседая на униксовом троне», — рассеянно ответил носящий желтую маску. «Так вот, на последнем нашем празднике Йоксадхотх имел приватный разговор с послом Ада. Он передал нам весточку от своего владыки, в которой тот намекнул, что на земле наше присутствие не очень желательно. И, казалось бы, при чем здесь Инанна?» «А при чем тут она?» «Как всегда, ни при чем. Задумайся над этим». «Не понимаю». «Известно ли тебе, что один из князей тьмы Ада был когда-то женат на богине Инанне?» Терпеливо спросил носящий желтую маску. «Это кто?» «Тот, кого раньше звали просто Баалом, а теперь все чаще именуют Баал-Зебул». «А этот? Они давно развелись». «Но он все еще питает к ней теплые чувства и выполнит любую ее просьбу. Не с числа сильным мира сего, которые готовы выполнить любую просьбу богини Инанны». «Ну и зачем ей тогда был нужен я?» — проворчал Криол. «О, так она же рассчитывала, что ты тоже пополнишь ряды сильных мира сего и тоже потом будешь выполнять все ее просьбы. Она многим помогла подняться к вершинам, знаешь ли. Тому же Мардуку, например». «Мардуку!» — выдавил из себя Криол. «Мы знали о планах Инанны насчет тебя. Прекрасно понимали, что она рассчитывает сделать. И в отличие от нее, понимали, что ей это не удастся». «Она предала меня!» — сжал кулаки Криол. «Если бы. Нет. Она искренне старалась поднять тебя на вершину, но совершила одну фатальную ошибку. Сделала ставку не на того». «Почему она вообще избрала меня? Почему ни одного из своих паладинов?» «По-твоему, их невозможно совратить?» — усмехнулся носящий желтую маску. «Ее возлюбленный Этана был весьма похож на такого паладина. Добр, благороден, справедлив, чист духом, по уши влюблен в Инанну, и он стал превосходнейшим Азактотом. Поэтому Инанна и выбрала того, кто максимально походил на единственного, кто отверг этот трон — Мардука. Она надеялась, что ты повторишь его путь, но ты не Мардук. Ты наш повелитель Азактот. Ты был рожден для того, чтобы возглавить нас. Мы видели, кто ты есть, видели, что творится в твоем сердце, и знали, что ты не сможешь отвергнуть абсолютную власть. И ты ее не отверг. Теперь ты один из нас. «По-твоему, я должен этому радоваться, жрец?» — прошипел Креол. «Не стоит так расстраиваться из-за этого, повелитель Азактот. Богиня Инанна всю жизнь хитрила, интриговала и строила козни. Ее пути не твои пути». «Хочешь сказать, что мой путь вот это?» — начал раздирать себе грудь Креол. «Вы превратили меня в чудовище!» «Ничего подобного, Азактот», — покачал головой, носящий желтую маску. «Ты таков, каков есть». Таков, каким был всегда. Тьма ничего не меняет в человеке. «Да ну!» — выставил руки с кривыми когтями Креол. «Так уже ничего!» «Всего лишь внешние атрибуты. Незначительные пустяки, от которых ты легко можешь избавиться. Да и какая разница, как ты выглядишь? Тьма всего лишь раскрывает твою истинную сущность. Извлекает наружу потаенные желания и одаряет силой, способной их воплотить. Дает решимость и освобождает от нравственных оков». Креол действительно ощущал в себе что-то такое. В общем-то, его и раньше мало что ограничивало. Но теперь все внутренние барьеры словно рухнули окончательно. Кажется, тьма поглотила ту назойливую и раздражающую частичку души, что обычно называют совестью. И все же ему было как-то не по себе. Он все еще чувствовал некоторую неудовлетворенность. Что-то словно грызло его изнутри. Хотелось. Креол сам не знал, чего ему хотелось. Противоречивые желания разрывали его на части. «Я не желал всего этого», — пробормотал он. «Не к этому я шел». «Именно к этому», — возразил носящий желтую маску. «Просто ты сам этого не понимал. И все еще не до конца понимаешь. Но поймешь. Рано или поздно поймешь». Креол кисло усмехнулся. Снова посмотрел в окно, окинул взглядом выстроившихся вдоль стен эмблем, и в его глазах впервые загорелся некоторый интерес. «Если не ошибаюсь, Азактот был богом», — задумчиво молвил маг. «Только самый первый», — покачал головой носящий желтую маску. «Но и он утратил божественность давным-давно. Все его последователи же были только архидемонами». Креол разочарованно хмыкнул. Быть только архидемоном ему уже казалось маловатым. «Но ты будешь самым главным архидемоном», — вкрадчиво заметил носящий желтую маску. «Главнейшим из главных, владыкой всего Лэнга, повелителем всех демонов, а в уже скором будущем твоя власть прострется и на другие миры. Разве это не хорошо, Азактот?» Креол медленно кивнул. Он уже чувствовал. Чувствовал других демонов. Чувствовал Лэнг. Этот мир ложился под него, как покорная рабыня. И Креолу это ужасно нравилось. «Ктулху!» — пробормотал он. «Я слышу его. Он повинуется мне. Весь Лэнг повинуется мне».